Глава 11. О том, что между еврейством и казачеством могут быть позитивные отношения, даже дружба, но не более. Не более! Бывший подъясаул пришел в себя от осторожных прикосновений смоченного в росе платочка к синякам на лице. Холодок приятно успокаивал боль, и даже не раскрывая глаз, молодой человек был готов с первой же попытки угадать, кто о нем так заботится. — Рахиль! — Не копошитесь, Ваня, с вашими побитостями на фасаде не стоит особо шевелить губами. И так все скажу. Победил двойственный союз еврейского казачества со счетом 3-1. Один — это вы, три лежат в разных позах, связанные хитроумным бантиком. Я в детстве занималась макраме. — А наш этот... Ну, в порядке. Что, эльф-наркоман? Да. Толкинг в гробу перевернулся. После Перумова? О, так ты тоже читала. Иван презрел головную боль и попытался сесть. Хрупкая израильтянка вовремя поддержала его за плечи. Не надо резких телодвижений, они меня пугают. Да, я таки тоже читала. В бедных еврейских семьях это вообще очень распространенное занятие. Мой папа, врач, всегда говорил, девочка должна читать и набивать себе в голову знания. Не дай бог ей добывать свой хлеб в том же месте, где и я. — В смысле? — Ну, понимаешь, мой папа, он работал проктологом. Пару минут наши герои глубокомысленно помолчали. Потом Иван встал. Болело, конечно, все. Однако проявлять слабость в присутствии девушки было чревато. Кто знает, когда у нее кончится эра милосердия. Рахиль, меж тем деловито оправив форму, сама бодренько и с прибаутками слазила на дуб за верной винтовкой. Спустившись, первым делом заботливо проверила магазин. «О, вот он и есть, опять полон. Первоначально я думала, что только стоит хоть иногда поберечь пулю, теперь нет. Буду палить во все, что нервно пошевелится в мою область с намеком на угрозу. А то и просто так». — А почему нет? Все равно патронов дофига и выше. — Откуда костюмцем разжилась? И его, и Иегову предоставил. — Не будьте столь меркантильны, Ваня! — с легким упреком беззаботно отмахнулась израильская военнослужащая. — Пока эти лесные шейхи мутузили вас сапогами в неприятные места, я же буквально рыдала в своей невзрачной рубашонке. Не, мне белый цвет к лицу, а в плане разрезов всяких, так кто же против разумной эротики? Так я без комплексов, пусть дебилы ослепнут, но подвергать ваше казачье целомудрие такому удару мне было нельзя. — Жаль, — подумав, ответил подъясаул, чем на долгую минуту ввел девушку в состояние ступора. — Я так понимаю, ты просто очень захотела, и она, ну, то есть форма, появилась сама собой, да? Знаешь, а я тебе верю, твое воображение порой срабатывает не хуже молитвы. В следующий раз помечтай о чашке кофе, яичнице и бутербродах. — Кстати, — Рахиль резко вспомнила о всепоглощающем чувстве голода и довольно бесцеремонно обыскала связанных. В кармане одного нашлись две сухие лепешки, так называемый аналог знаменитого хлеба эльфов. Хотя никакими свойствами чудесного насыщения они явно не обладали, молодые люди вмиг умяли свои порции, а потом, по молчаливому, но обоюдному соглашению, разделили и долю Миллавеллора. Слизнув последние крошки, товарищи, по несчастью, селись под все тем же дубом, намереваясь вновь предаться невеселым или веселым размышлениям, но тут раздался тихий голос обкуренного объекта. «Дети мои, я не спешу выразить вам свою искреннюю благодарность за спасение лишь потому, что сам эфемерно присутствовал в недавнем сражении, мысленно прикрывая ваши спины, ставя гипотетические подножки врагу, отвлекая их своими энергетическими импульсами психокинетического воздействия. И что с вами?» «Мы с вас косеем», — любезно призналась Рахиль, удерживая за ремень рвущегося с поводка подъясаула. Видимо, длинные предложения эльфа вгоняли его в тоску. А в этом случае казачествующая русская душа находила лишь один способ исправить положение — дать болтуну по башке. После своей первой рубки с превосходящим противником Иван всерьез зауважал шашку как радикальное средство решения множества проблем. В общем, Миловеллар, понимающе кивнул, кое-как встал, протерев спиной дерево, и, пошатываясь под кардинально опасным углом, внимательно осмотрел всех трех несчастных. Опытное израильское военнослужащее связало их же собственными ремнями, используя в качестве кляпов обычную траву —